сведения о преподобном Панкратии Печерском в дальних пещерах почивающем. Память 9-22 февраля. Преподобный Панкратий Печерский жил в XIV веке. Подвязался в Киево-Печерском монастыре в сане иеромонаха. Священствуя Вышнему в преподобии и правде, обогатился чудотворными дарами и от них неоскудно подавал помощь требующим, молитвою, постом и помазанием елея исцелял он болящих. Был погребен в дальних пещерах. Память преподобного Панкратия совершается вместе с собором преподобных отцов дальних пещер 28 августа 10 сентября, во вторую неделю Великого Поста и 9-22 февраля вместе со святителем Панкратием, епископом Тавроминийским, I век. Преподобный Панкратий был посвящен в сан иеромонаха, прославился в подвигах поста, а также чудотворениями. Имя его упоминается в каноне преподобном дальних пещер.